Глава 19. Совесть заговорила. Меж тем организм старика, переживший в столь короткое время столь много самых сильных и разнообразных впечатлений, не выдержал. Такая исключительная сильная страсть нелегко дается и молодой, здоровой натуре, а хилому и дряхлому Марденке нанесла она решительный и последний удар. Взглянув на него, можно было с достоверностью сказать, что дни его уже сочтены. На другое утро он был уже очень слаб и недужен, и этот старческий упадок сил произошел в нем необыкновенно быстро, за одну ночь, в течение нескольких часов, и тем-то сильней и быстрей шел этот упадок, теперь чем более усиленной и напряженной жизнью жил Марденко накануне. А напряженная эта жизнь началась для него еще гораздо за месяц вперед, с того самого дня, как было сделано покушение Гречки, с той самой минуты, как нашел на него решительный страх смерти, который не допустит свершиться старой заветной мысли. И до последних часов эта двойная усиленная лихорадочная жизнь шла, все усиливаясь, достигая, наконец, до самых потрясающих и одно другому противоположных ощущений за последние сутки. Вчерашний день Марденко, основываясь на вообразившемся ему предзнаменовании, только суеверно думал о близости смертного часа. Сегодня же утром действительно уже почувствовал и сознал грядущую близость его. Он был жалок, он чувствовал себя полным неудовлетворенной ненависти и в то же время совсем бессильным, убитым, обманутым судьбой. В минуту этих терзаний, когда он один на один со своей злобой, страхом и совестью лежал замкнутый в своей убогой спальне, ему кручинно вспало на мысль про своего отверженного сына, про Ивана Вересова. Припомнились ему все детство и юность этого сына, вся та черствая, сухая суровость, какую вечно наделял он его в своем обращении взамен теплой отцовской ласки. И почувствовал себя старик не совсем-то правым перед собственной совестью. «Ну, мать я ненавидел», — думал он, — «так ведь это мать, а он-то чем виноват? Тем, что на свет от нее родился, так ведь я ж его на свет-то родил». И Марденко с горечью должен был сознаться, что всю жизнь свою заходил чересчур уже далеко в своей ничего не различающей слепой ненависти. Вспомнилось ему, что никакой поддержки ни разу не оказал он своему сыну, предоставляя его самому себе. «Живи, мол, как знаешь, на свои собственные гроши». А затем совесть подсказала и то, что он, отец, даже обокрал родного сына, затаив в свою пользу значительнейшую часть той суммы, которую 22 года назад его мать переслала Марденке на воспитание Ивана. Все это встало теперь перед его совестью тяжелым упреком. В старике заговорила некоторая доля его давно заглохшей человеческой сердечной стороны. На рубеже расплаты со своей жизнью в нем начинал просыпаться отец. И вспомнил он, разбирая отношения свои к этому юноше, что Вересов никогда ни единым укором, ни единым жестким словом не проявил перед ним своего законного протеста. Всегда он был тих и кроток и почтителен. За что же это так? Задавал он себе укоризненный вопрос, от которого еще жутче становилось на сердце. Но ведь он же виноват передо мной, он на отца святотатственную руку возвести помыслил, вильнул он вдруг в оправдание перед собственной совестью, ибо совесть эта по своей человеческой сущности настойчиво требовала, искала в чем-нибудь и хоть каких-нибудь оправданий, и не могла найти ни одного удовлетворительного. Но вильнул и опешил, потому что та же самая совесть напоминала, что сам же он, Марденко, из одной слепой злобы, упорно возводил на сына обвинение в этом покушении, основываясь на одних нелепых подозрениях, на ясновидении, на том только, что ему так казалось.